У Виталия Кергана забарахлила машина. Как всегда, неожиданно. И как всегда, не кстати. У него были четко расписанные планы на день, жертвовать которыми очень не хотелось. Он сердито чертыхнулся и погнал автомобиль в сервис. Сдав машину и услышав, что забрать ее в отремонтированном виде можно будет только через 4 дня, адвокат вышел на улицу и, остановившись перед зданием автосервиса, принялся прикидывать и размышлять, то ли вызвать такси, которое придется еще неизвестно сколько ждать, потому что среди дня заказать машину на сейчас практически невозможно, то ли ловить частника и ехать в фирму, где можно взять машину на прокат. Размышления оказались прерванными звонком Маргариты Михайловны. Кирган некоторое время смотрел на дисплей, борясь с искушением не отвечать. Но что умного может ему сказать эта старушонка? И все-таки ответил, сам не зная почему. «Я хотела вам сообщить, что только что разговаривала со своей приятельницей из Центра планирования семьи», — послышался спокойный и почти ласковый голос Марго. «Я, как мы с вами и договорились вчера, выясняла насчет того доктора, Веревкина, к которому записали на прием Наташу». «Что-нибудь удалось узнать?» — поинтересовался Кирган. «О таком докторе там никогда даже не слышали. Что вы на это скажете?» «Ну, а что я должен сказать?» «Ну как же, Виталий? Надо ведь все до конца проверить. Вы спрашивали у Наташи, по какому адресу она должна была явиться?» «Спрашивал». «Ну, значит, надо туда поехать и выяснить, что там находится. Может быть, она фамилию спутала, а по тому адресу как раз и принимает гинеколог. А может, там на самом деле никакого врача нет? Значит, этот звонок был как-то связан с убийством. Разве вы сами так не думаете?» «Ну, я бы с удовольствием поехал, Маргарита Михайловна, но у меня машина сломалась. Я как раз только что ее в сервис отогнал». «Да не вопрос. Я вас сама отвезу. Не бойтесь», — со смехом добавила Марго, уловив паузу. «Я хорошо вожу машину. Можете не беспокоиться за свою жизнь. У меня водительский стаж без аварийной езды 35 лет». «Но мне как-то неловко вас затруднять, ведь это моя работа. Я за нее деньги получаю, а вы ничего». «Я просто хочу помочь». Кирган сдался. Назвал Марго адрес сервиса и отправился в ближайшее кафе. Она приехала на удивление быстро, и как только Виталий сел в машину, достала атлас. «Какой адрес назвала Наташа?» Он сверился с записями. «Улица Головачева, дом 42». Марго быстро перелистала страницы, нашла нужную и, надев очки для чтения, стала всматриваться в обозначение улиц и номера домов. «Так, сейчас посмотрим, где это и как лучше доехать. Так, ага, это за Люблинским кладбищем. Значит, поедем по Третьему кольцу, потом по Волгоградке. Виталий, а ведь дома с таким номером на улице Головачева нет». «Как нет?» — удивился он. «Вот так и нет. Последний номер на этой улице — 27». «Так это же здорово!» — обрадовался он. «Значит, со звонком все вранье. И либо врет ваша Наташа, либо ее выманивали из дома». «Хорошо, что вы атлас посмотрели. Мы сэкономили кучу времени». Маргарита Михайловна покачала головой и сняла очки. «Ну, все равно надо поехать и убедиться самим. Я, знаете ли, все 35 лет, пока вожу машину, изучаю наши карты и давно уже пришла к выводу, что они делаются специально для оккупантов. В них все неправильно. По ним невозможно сориентироваться. Надо обязательно выезжать на место и смотреть своими глазами. Мало ли какой давности сведения в этом атласе. Может, этой информации уже 10 лет, а за 10 лет могли построить новые дома?» Пришлось согласиться. Потому что возразить Виталию было нечего. По поводу дорожных атласов он думал примерно то же самое. По дороге Марго рассказывала о Борисе. Оказалось, что у него есть сестра, которая живет в Израиле, и он туда часто ездит, иногда вместе с Маргаритой Михайловной. И сын у него в Канаде. «Чего же он не уезжает?» — искренне удивился Кирган. «Зачем продолжает жить здесь, когда у него такие роскошные возможности для эмиграции? Я бы на его месте обязательно уехал». Марго объяснила, что у Бориса Леонидовича здесь работа, студенты и аспиранты, в том числе студентки и аспирантки. Виталий удивился еще больше. «Неужели? Я имею в виду... Я вас правильно понял?» «Правильно, правильно!» — рассмеялась Марго. «А вы как думали? В полный рост! И всю жизнь так было. Поэтому в один прекрасный момент жена от Бори и ушла. Терпела больше 20 лет и не выдержала. Но в Канаде или Израиле наверняка тоже есть много красивых аспиранток. А Борис Леонидович, как я понимаю, специалист универсальный, то есть его научные интересы можно реализовывать практически в любой стране». — Можно, — согласилась Марго, — но он все равно никуда не поедет. — Почему? — Потому что здесь я. — Между прочим, вы имеете полное право спросить, почему я не уезжаю? Ведь у меня тоже дочь в Канаде живет. — Ого, какое совпадение! — хмыкнул адвокат. — У вас дочь в Канаде, у Бориса Леонидовича сын. Как-то вы так устроились? — Никакого совпадения. Моя дочь — жена Бориного сына. Так что мы с ним почти родственники. То есть родственники, но не кровные. По-моему, на вашем юридическом языке это называется свойственники. — Ну да, — кивнул Виталий. — Ну так и уехали бы вместе. — Не хотим? — Ну, во всяком случае, я точно не хочу. И не могу. У меня во Владимирской области мама и сестра с семьей. Я не могу их оставить. А Борис не может оставить меня. — Вот даже как! Виталий хмыкнул и слегка скривился. Ему представились Марго и Борис в интимной ситуации, и это вызвало у него приступ смеха, который он постарался сдержать, но, видимо, не очень успешно, потому что Марго это заметила. «Вам смешно?» — безмятежно улыбнулась она. «Могу себе представить, что пришло вам в голову. Но, как говорят в плохом кино, это не то, что вы подумали». «А что же?» — спросил Кирган уже вполне серьезно. Ему вдруг стало по-настоящему интересно. И еще он поймал себя на странном ощущении. Рядом с этой женщиной ему не было зябко. Ледяная, плоская струя воздуха больше не дула откуда-то справа, он почти согрелся. Когда Маргарита училась на 3-м курсе экономического факультета МГУ, в одной студенческой компании она познакомилась с Борисом Райнером, студентом 5-го курса ИСТФАКа. Роман вспыхнул мгновенно и развивался бурно, и также мгновенно закончился из-за глупой, но показавшейся в тот момент необыкновенно принципиальной ссоры. Они перестали звонить друг другу и встречаться, хотя общие знакомые остались, и от них Марго то и дело слышала о том, как живет Борис. Узнала, что после защиты диплома ему предложили остаться в аспирантуре, что он успешно пишет кандидатскую диссертацию, потом Марго вышла замуж, родилась дочь... Сама Марго работала в Министерстве финансов и о Борисе вспоминала все реже. Однако, когда к ней обратилась коллега за советом, где найти толкового и недорогого репетитора по истории для сына десятиклассника, которому нужно было сдавать этот предмет на вступительных экзаменах в институт, она вспомнила про Райнера и решила его разыскать. Все те же общие знакомые дали новый телефон Бориса. Он к тому времени тоже обзавелся семьей и переехал. Марго позвонила. Она очень волновалась, когда набирала номер, и заранее готовила слова, чтобы напомнить ему, кто она такая. Ни минуты не сомневаясь, что Борис ее накрепко забыл, ведь роман их хоть и был бурным и страстным, но продлился всего несколько месяцев, и прошло с тех пор 10 лет, даже чуть больше. Однако никакие слова не понадобились. Борис узнал ее голос сразу же и радостно завопил в трубку. — Гоша! Гошка! Как же я рад тебя слышать! Как ты? Где ты? «Давай скорее все рассказывай!» Он всегда был таким. Горячим, быстрым, живым, как ртуть, как огонь. Не скрывал эмоций и не страдал сдержанностью. Она все ему рассказала про себя, он ей про себя. У него жена и сын, причем женился он почти сразу же после разрыва с Марго. И сын у него старше ее дочери на 4 года. Он обещал помочь с репетитором, найти толкового и знающего паренька, который подготовит хорошо, а возьмет недорого, взял телефон Марго и сказал, что позвонит. Позвонил. Через пару дней. Дал координаты одного аспиранта из ТФАКа, на прощание произнес: «Все, Гошка, мне надо бежать, но я тебе обязательно позвоню». Она сомневалась. Но он действительно позвонил на следующий же день и предложил встретиться. Но с тех пор они начали общаться. Не очень часто. Примерно раз в месяц созванивались и раз в год встречались, ходили в кафе или просто гуляли. Но если у Марго что-то случалось, например, болели мама, муж или дочка, Борис начинал звонить каждый день, а то и по нескольку раз в день, справлялся о здоровье, Спрашивал, не нужна ли какая-то помощь. Когда ситуация разрешалась, он опять переходил на режим ежемесячных звонков. Они никогда не вспоминали свой роман и не обсуждали, правильно ли сделали, что расстались тогда. Просто выстроили свои отношения заново и сделали их теплыми и дружескими. Когда Марго было 50, а ее дочери 23, внезапно умер муж Марго. Удар оказался неожиданным, муж ничем не болел и считался полностью здоровым. Просто упал и умер прямо на улице. Марго не справилась с шоком. Она совершенно растерялась и никак не могла собраться с мыслями даже для такого простого дела, как заваривание чая. И тут рядом оказался Борис, который дневал и ночевал у Марго, поил ее чаем, кормил, заставлял ходить на прогулки и постоянно разговаривал с ней. Он к этому времени уже развелся и жил один. Так прошло около месяца, в течение которого Марго, взявшая на работе отпуск, сидела дома и ждала Бориса. Ему отпуск посреди учебного года, конечно же, не дали, но он приезжал к ней сразу после окончания занятий в университете. Борис к этому времени уже защитил докторскую и заведовал кафедрой, так что своим временем распоряжался довольно свободно. Марго начала постепенно приходить в себя, и Борис как-то сказал, что она слишком бледная. Ей нужен свежий воздух, и он на 3 дня забирает их с дочерью к себе на дачу. Туда же приехал и 27-летний сын Бориса. Такой же высокий, легкий, горячий и живой, как его отец. Ну, неудивительно, что дочь Марго влюбилась в него с первого взгляда. Через 1,5 года сыграли свадьбу. Шел 1995 год, и новоиспеченный зять Маргариты Михайловны поставил вопрос о переезде в Канаду. Он хотел, чтобы уехали все, включая отца, мать и тещу, но Борис и Марго отказались сразу. Ей было 52, Борису 54, до пенсии далеко, и можно еще поработать. Ну а что они будут делать там, за границей? В их возрасте найти работу будет нелегко, а сидеть дома и ждать, пока появятся внуки, как-то глупо. Тем более, что у Марго мама и сестра остаются в России, а бросить их она не может. «Я бы поехал», — задумчиво сказал тогда Борис. «На преподавательскую работу меня бы взяли, французский у меня хороший, говорю свободно. Но ведь тоска зеленая среди чужих! Нет, я здесь родился, здесь и пригодился. И без тебя, Гошка, я вообще загнусь от скуки. Давай-ка я лучше к тебе поближе перееду». «Это как?» — не поняла Марго. «Ну, у тебя соседи по лестничной площадке живут в двушке, а у них 2 маленьких детей, и никаких перспектив на расширение жилплощади. Ну, я как-то по случаю с ними разговорился и все выяснил. Попробую предложить поменять их двушку в центре на мою 3-ку на окраине Москвы. Ну, конечно, моя 3-ка стоит дороже, она в улучшенной планировке, но я готов поменяться без доплаты. Зато мы с тобой будем рядом. У нас даже тамбурная дверь будет общая». В тот момент 52-летняя Маргарита Усольцева впервые за много лет подумала о том, что, может быть, ведь не зря же Борис хочет переехать поближе к ней. А то, что он не подавал никаких романтических сигналов все эти годы, ни о чем не говорит, ведь Марго была замужем, а потом шел 1-й год траура. А сейчас уже 1,5 года прошло, как мужа не стало, и дети поженились, так почему бы и нет? В конце концов, ведь это все было. Она не могла понять, хочется ей возобновления близости с Борисом или нет, прислушивалась к себе и не находила ответа, а он тем временем активно занимался оформлением обмена квартиры и организацией переезда. Марго ждала, что в любую минуту он может повести себя так, что ей придется принимать решение, к которому она не была готова. Но решение принимать не пришлось. Никак так Борис Райнер себя не повел. Более того, он продолжал активно интересоваться молодыми студентками и аспирантками и даже не пытался скрывать от Марго свою бурную личную жизнь. «Гошка, ты мне ближе, чем лучшая подруга и родная сестра. Я тебя 100 лет знаю. Мне с тобой уютно и надежно. И потом ты умная», — частенько повторял он. «Мне с тобой не скучно. И ты не зануда. С тобой очень легко. Ну и вообще, мы ведь члены одной семьи. Не представляю, как бы я сейчас жил, если бы 100 лет назад твоей коллеге не понадобился бы репетитор по истории. А, кстати, ты не помнишь, из-за чего мы с тобой тогда поссорились и разбежались, а? Я, честно признаться, забыл. Марго помнила, но сказала, что тоже забыла. Повод для ссоры выглядел сейчас таким смехотворным и идиотским, что даже неловко было о нем говорить. Впервые за много лет Борис затронул тему их прошлого романа, и Марго немного растерялась. Она как-то привыкла к тому, что эта тема не обсуждается вообще. Но первое упоминание оказалось и последним же. Но разве может 40-летний мужчина вроде Виталия Киргана понять, что связывает ее с Борисом и почему они не могут расстаться друг с другом? Небось он представляет себе двух престарелых любовников и морщится от брезгливого отвращения. Да ладно, пусть думает, что хочет. Они приехали на улицу Головачева. Как и показывал «Атлас», никакого дома 42 там не оказалось. Нумерация домов заканчивалась числом 27. — Вот видите, — торжествующе сказала Марго, — никакого доктора Веревкина нет, и адрес несуществующий. Совершенно очевидно, что девочку просто-напросто выманивали из дома. Она невиновна. Но Кирган, казалось, ее радости не разделял. — Ой, не радуйтесь раньше времени, Маргарита Михайловна. Это ваша Наташа может оказаться опытной преступницей, которая все продумала до мелочей. И историю про доктора она сама же и выдумала. — Да неужели такое возможно? — Да что вы! Еще и не такое может быть, — заверил ее Кирган. — Вы просто не знаете, на какие ухищрения идут преступники, чтобы запутать следствие. — Жаль, очень жаль. Задумчиво и огорченно протянула Марго. — Мне не хотелось бы, чтобы вы оказались правы. — Да что вам это, Аверкина? Вы ее совсем не знаете, даже в глаза не видели. Почему вас так волнует ее судьба? — Да скорее не ее, а Ленара. Все-таки его-то мы хоть немножко, но знаем. Бедный мальчик. Так нуждается в помощи. — Да вы ведь и Ленара знаете всего ничего. Он вам совершенно посторонний человек. Вы что, каждому встречному готовы помощь оказывать? Марго переливчато рассмеялась. — Ну, не каждому, а только тому, кому мы с Борисом реально можем помочь. — А у вас большие возможности? В его голосе Маргарита Михайловна уловила неприкрытый скепсис. — Ну да, они с Борисом в глазах 40-летнего адвоката, наверное, выглядят совсем старыми и немощными. Какие у них вообще могут быть возможности? Все тем же спокойным, мягким голосом она объяснила, что у них... Есть реальные возможности в решении довольно широкого спектра проблем, потому что круг общения у нее и Бориса Леонидовича достаточно велик. У него студенты, аспиранты и соискатели, как нынешние, так и бывшие. У нее нынешние ученики и бывшие коллеги по работе в Минфине. И всегда можно найти ходы в любое место и к любому человеку. Да и те люди, которым они оказали помощь и которые... продолжают поддерживать с ними отношения, тоже обладают какими-то возможностями и с готовностью помогают. — Ну, раз уж вы готовы помогать, тогда давайте съездим в клинику, выставившую Наташе счет, — предложил Кирган. — Следователь пока до нее не добралась. А вдруг нам повезет? Пока они выбирались на Волгоградский проспект, Виталий успел сделать несколько звонков по телефону и получить адрес, по которому находился филиал швейцарского медицинского центра. Оказалось, что эта организация арендует этаж в одной из московских больниц. Ехать пришлось долго, Виталий то и дело начинал злиться на Маргариту Михайловну, которая вела машину вежливо, никуда не пыталась влезть без очереди, в обход других автомобилей, никого не подрезала и не забывала обозначить маневр поворотником. Сам Виталий все время выискивал глазами дырки, которые можно было бы встроиться и выгадать пару десятков метров, и его сердило, когда Марго этим не пользовалась. Но он нетерпеливо ерзал на сиденье и клялся больше никогда не садиться в машину, если за рулем будет эта невозмутимая старушенция. К удивлению адвоката, Марго безошибочно выбрала самый короткий путь и подъехала к зданию больницы, нигде не плутая. Больница была большой, с несколькими корпусами и собственной обширной территорией, огороженной забором. За калиткой обнаружилась проходная со свирепого вида охранником. Он строго спросил, куда и к кому, но, услышав название швейцарской клиники, помягчел взглядом и обстоятельно объяснил, как пройти и куда свернуть. Видно, цены в этой медицинской фирме были настолько высоки, что все, кто готов платить, вызывали у охранника уважение, граничащее с подобострастием. «Мы не можем разглашать», — надменно начала была девушка в униформе, стоящая за стойкой в маленьком, но дорого отделанном холле. «Вы не поняли», — прервал ее адвокат. «Мне не нужна история болезни. Мне нужно поговорить с врачом, который вел мою подзащитную, и с сотрудником, выдавшим ей на руки счет за медицинские услуги в головной клинике». Девушка недовольно скривилась, но все-таки полезла в компьютер. Видно, адвокат ей не очень понравился, потому что лицо ее внезапно просияло, а в глазах мелькнуло удовлетворение. Ее вел доктор Шубарин. «Я могу с ним встретиться. Он сейчас принимает?» «Он в отпуске», — торжествующе сообщила девушка. «И давно он уехал?» «Он в отпуске с 27 декабря». «А вернется когда?» «В конце января». Вот, значит, почему Рыженко его не допросила. Но и Киргану это не удастся. «Хорошо. А сотрудник, который выписывал и выдавал счет, с ним я могу встретиться?» Она снова посмотрела в компьютер и хмыкнула. «А она тоже в отпуске. Будет в конце января». «Да что ж за невезение!» «Как интересно!» — невольно вырвалось у Витали. «Мне нужны два человека, и оба в отпуске, в одно и то же время». «Ничего интересного?» — девушка выразительно пожала плечами. «Они муж и жена, потому и уехали вместе». «Ну что ж, придется ждать. Главное — успеть раньше, чем этих свидетелей перехватит Рыженко. Вдруг окажется, что супруги Шубарины могут быть использованы в качестве свидетелей защиты». А если получится поговорить с ними до того, как их допросит следователь, то потом, когда Надежда Игоревна начнет их трясти, можно поднять крик насчет того, что следствие давит на свидетелей. Дело, конечно, тухлое, ничего он не выгадает. Но хоть нервы попортит этой бабище в синей форме с погонами.